На следующий день после обеда ланкастеры поехали в Кеннелуорт, чтобы отдохнуть в течение нескольких дней перед отъездом в Кале и встречей с герцогами Берри и Бургундским. Эта встреча входила в дополнительные подготовительные мероприятия к миру с Францией. По мере того, как герцогский эскорт легким галопом скакал вдоль озера по направлению к Кеннелуорту, Кэтрин с лихорадочным облегчением увидела впереди зубчатые стены из красного песчаника. Это был замок, который в прежние дни всегда служил ей домом. Его теплое красное здание хранило воспоминания о младенчестве ее детей и о более спокойных периодах ее любви. Часовые заметили их, трубы протрубили приветствие, и вымпел ланкастеров быстро взвился на башне Мортимер. Эскорт герцога перешел на шаг, и Кэтрин тут же сказала Джону: «О, милорд, как приятно будет отдохнуть здесь несколько дней!» Он взялся рукой за украшенную драгоценностями луку седла, повернулся и улыбнулся. «Твои новые обязанности обременительны, любимая, и я боюсь, что сейчас нам будет не до отдыха. Придется принимать Сент-Поле. Арендаторы планируют устроить торжества в твою честь, и все официальные лица из суда лорда-канцлера здесь, поскольку нам предстоит многое обсудить перед поездкой за границу». «Ах, ну да, я знаю. Но это все же проще по сравнению с жизнью при дворе. Святая Мария, но эти последние дни в Виндзоре были изнурительными. Будь снисходительна к сиру де Вертену, но помни, что его превосходит по званию Сент-Поль. Помни, что леди Арундел передаст все сказанное мной Глостеру, а леди Салисбери своему мужу, который расскажет королю, и, помимо всего прочего, будь осторожна при разговоре с королем. Я никогда не знала, насколько трудно быть знатной дамой. Ты великолепно справилась с этим, Кэтрин». Джон внезапно посерьезнел. «Я очень гордился тобой. Ты с таким достоинством не обращала внимания на клевету и злобу». Она покраснела и тихо сказала: «Злоба и клевета — вещи, привычные для нас обоих, дорогой. Нужно научиться жить, не обращая внимания на боль, которую они доставляют». «Да», — сказал он, — «они никогда не беспокоили меня, за исключением одного раза. Та глупая история с похищением». «Ах, Кэтрин, никогда за время нашего долгого расставания я не забывал, что новая любовь сделала для меня тогда». Они оба замолчали, пока проезжали сквозь пару ворот и под спускной решеткой башни Мортимер на главный двор. Их встретили обычной суетой конюшенные, лающие собаки, дети. Это было новое поколение детей, носящихся в большом возбуждении по двору, сбежавших от нянек и воспитательниц, чтобы безрассудно побегать возле хрипящих и фыркающих лошадей. Это были внуки Джона, дети Генри, которые проводили лето в Кеннелуорте. Маленький Генри Монмут, 9 лет от роду, не стал дожидаться, пока спешится герцог, а вскарабкался на огромную лошадь дедушки и, неуверенный в своей безнаказанности, влез между лукой седла и герцогом, крича: «Грэнд-сир, грэнд-сир, привезли ли вы мне сокола, как обещали? Привезли, милорд?» Джон улыбнулся Кэтрин поверх головы ребенка. «Вот шаловливый, невоспитанный парнишка, который ни о чем, кроме соколиной охоты, не думает. Слезай, маленький дикарь, слезай, ты скоро узнаешь об этом». Он поднял мальчика над седлом и опустил его на каменные плиты. «Теперь отойди и окажи герцогине и мне должный прием». «Ах, не надо слишком много церемоний, милорд», — сказала Кэтрин, смеясь, когда мальчик, который не боялся своего дедушки, скорчил дерзкую гримасу. Она взглянула на флюгер на крыше конюшни, вспоминая тот день, когда Элизабет повисла на нем. Элизабет, которая, наконец, вышла замуж за Джона Холланда, похотливого, беспринципного, сводного брата короля. Кэтрин прошла под аркой вслед за герцогом и увидела каменную скамью около башни, на которой Филиппа когда-то сказала мрачно: «Нет, я не против того, чтобы мой отец любил вас, но я молюсь за ваши души». Филиппа стала королевой Португалии и имела 5 детей. Она прислала Кэтрин теплое письмо с поздравлениями, узнав об их браке. В тот день на этой старой, заросшей мхом скамье сидел другой ребенок. Кэтрин на мгновение увидела смотрящие вверх темно-серые глаза и резко отогнала видение. Ужасно задерживаться на одной печали, когда ее остальные 5 детей заняли прочное положение в обществе, о котором она раньше не осмеливалась даже думать в своих самых смелых мечтах. На следующее утро Кэтрин проснулась рано, на большой кровати в белой спальне. Джон еще спал. В последнее время он должен был отдавать отдыху все большее время. У него стало сдавать сердце. Он медленнее стал подниматься по лестнице, борясь с дыханием. Временами его рот приобретал синюшный оттенок, и что-то сжималось у него в груди. Тем не менее, в это летнее утро он выглядел хорошо. Глубокие морщины на лбу и щеках во сне разгладились, раненое веко морщинилось меньше. Он был худ, но по-прежнему мускулист и силен. Волосы на его груди были такими же золотистыми, как и всегда, хотя седина испачкала ему голову. Он тихо спал. Утонченность, которую она любила в нем, никогда не исчезала. Она подумала, что сказала Элизабет, увидев своего отца в коронационной процессии Ричарда. Он всегда аккуратен, вне зависимости от обстоятельств. И, улыбаясь, поцеловала его в плечо. Потом выскользнула из кровати и позвала Хэвис. Хэвис теперь стала значимой особой, неуверенной в том, нравится ли ей это. У нее под началом было 4 горничных и еще 20 слуг. Новое положение требовало, чтобы она одевалась в тяжелые развивающиеся шерстяные платья, вне зависимости от погоды. Кэтрин сделала знак в сторону гардеробной, и Хэвис прошла туда тихо, чтобы не разбудить герцога. «Я принесла вам вино с пряностями, которое послал вам виночерпий», — сказала Хэвис сварливо, ставя золотой кувшин на туалетный столик. «Мы стали слишком благородными, чтобы пить по утрам простой английский эль». Кэтрин рассмеялась. «Не хочешь ли сказать, что тебе не хватает Кэтлторпа, моя милая?» Она выпила целую чашку холодного сладкого вина и начала умываться розовой водой. «Не уверена в этом», — проворчала Хэвис, готовя порошок для чистки зубов. «Зачем это 5 женщинам ждать вас, когда я одна долгими годами хорошо справлялась, совсем одна?» «Это госпожа Гризельда Морхит, госпожа Маттонхет, так я ее зову, говорит мне, что это ее привилегия сопровождать вас во время мытья, что я ничегошеньки не смыслю в этикете. Я ей покажу права и привилегии. Пусть огонь святого Антония спалит меня, если я не сделаю этого. Она зовет меня торговка рыбой, как будто мне надо стыдиться отца». «Выпей вина», — примирительно предложила Кэтрин, вставляя бокал в сопротивляющуюся руку Хэвис. «Это в самом деле вкусно. Мы должны обе смириться с тем, что условия изменились к худшему или к лучшему. Я так предполагаю». «Ах, милая!» — воскликнула Хэвис. Ее широкое веснушчатое лицо сморщилось. Вы же знаете, я не это имела в виду. Черт побери, не проходит и часа, чтобы я не благодарила Бога за чудесную перемену в вашей судьбе, когда вспоминаю о черном прошлом. Ну ладно, не будем вспоминать об этом. Они посмотрели друг на друга, и воспоминания о проведенных вместе годах нависли над ними. Потом заговорили о пустяках, занявшись сложным туалетом Кэтрин. Джон хотел, чтобы она всегда очень богато одевалась и носила новые украшения, подаренные им. Он очень гордился ее зрелой красотой и любил, когда она подчеркивала ее умелым использованием мазей, румян и духов. После того, как Хэвис приладила легкую корону из бусинок жемчуга над покрывалом из розовой прозрачной ткани, Кэтрин взглянула в сторону спальни и сказала: «Милорд спит долго. Боюсь, мне надо разбудить его. Он должен подписать письма королю до того, как граф де Сент-Поль отправится назад в Виндзор. Пусть его светлость отдыхает. Бедняга, он кажется смертельно усталым после вчерашнего». Хэвис сейчас стала относиться снисходительно к герцогу и даже не возражала, когда он передразнивал ее ревнивую опеку над своей хозяйкой. Кэтрин кивнула и быстро прошла по переходам башни Сен-Ту в красивый большой зал, который достроил Джон. Он был полон вассалов, лордов, рыцарей, оруженосцев и их дам. Все они ждали ее появления, чтобы приняться за завтрак. Она вошла, мужчины поклонились, а дамы присели в реверансе. Гофмейстер проводил ее к возвышению, где ее личный слуга, преклонив колени, подал ей салфетку из дамасской ткани. «Доброе утро, Роджер!» — улыбнулась она ему, пока общество рассаживалось. «Ты выглядишь очень веселым. Выиграл в кости вчера вечером?» Паренек покраснел и прикусил губы, чтобы удержаться от смеха. «Формула была благосклонна ко мне, ваша светлость», — признался он. «Он похож на своего дедушку», — подумала она, — «Роджера де Чейна, с его дерзкими соблазнительными глазами и красивыми кудрями орехового цвета. Мою первую любовь, я полагаю, или мне так казалось». Боже, как давно это было! 30 лет назад! Она вспомнила турнир, рыцаря с качающимся ирисом, воткнутым в его шлем. Бедный Роджер! Он был убит вскоре после того у Нейджера. Пресвятая Матерь Божья! Сколь же умерло их, тех, кто был очевидцем турнира в честь святого Георгия в Виндзоре! Она перекрестилась и обратилась к сидящему справа французскому дворянину, графу де Сент-Полю. «Вас развлекает пребывание здесь, в Англии, месье?» Она начала учтивую беседу о том, о сём, которую должна была вести постоянно. «Вполне, мадам герцогиня», — ответил граф, аккуратно вытирая свои длинные черные усы и думая, что, вопреки скандальному браку, у новой герцогини манеры лучше, чем у большинства английских варваров. Кроме того, она владеет французским в совершенстве, о чем он в свое время доложит своему королю. Полный достоинства завтрак продолжался. Кэтрин страшно хотелось выйти в сад, где зрели персики и цвели лилии, но она не позволила себе торопиться. Пройдут часы, прежде чем она сможет насладиться садом. Сначала должны состояться встречи с гофмейстером и управляющим. Ей предстоит разбирать ссору между деревенскими прачками и прачками из замка. Она должна продиктовать ответы на дюжину писем, а поскольку большинство из них будут содержать просьбы, сначала ей предстоит посоветоваться с человеком, отвечающим за ее гардероб. Когда она, наконец, встала, подошел паж и сказал, что в замок прибыли две монахини и просят ее об аудиенции. «Конечно», — сказала Кэтрин, задавая про себя вопрос, какому монастырю на этот раз потребовались деньги. «Передай им, что я скоро приму их». И она понадеялась, что вне зависимости от того, что им было нужно, она сможет вознаградить их сама из своего личного кошелька, не беспокоя Джона.